Их появление стало сюрпризом для Тангоста, и сюрпризом крайне неприятным. Однако в первые минуты казалось, что атака, пускай и с выгодных позиций, всего 5 тяжелых кораблей, среди которых был только один линкор, а остальные фрегаты и крейсера, о такой мелочи, как разведывательные корветы и говорить не стоит, не сможет повлиять на ход сражения. Но это было не так. Перевооруженные и модернизированные на Котсуолдские деньги корабли Черного Буковски представляли серьезную угрозу для Блицкрига. И они доказали это с первых же залпов. Снаряды главного калибра вулкана ударили в палубу Вергильтунга. Удачное попадание снесло одну из орудийных надстроек. Словно консервным ножом снаряды вскрыли броню, оставив в ней глубокие пробоины с рваными краями. Остальные корабли Буковски не замахивались на столь могучую цель. Одни удовлетворились расстрелом гибнущего Кёнига, но большая часть палила по таким же крейсерам и фрегатам, пользуясь преимуществом внезапности. И почти сразу с палуб стартовали аэропланы Черного Буковски. В третий раз я возвращался на палубу вместе с серебристым спитфайром бригадира и громом аспиранта. Всем нам сильно досталось в схватке, из которой лишь чудом удалось выйти живыми. Вот только лодку, за которую мы дрались с аэропланами из летающего цирка барона, те все равно отправили в море. Они зашли красиво двумя тройками. Взяли лодку в клещи, хлеща по ней длинными очередями. Зенитчик отбивался, как мог, но силы человека не безграничны. Он вертелся, словно заведенный, поливая небо из спаренных пулеметов. Не сговариваясь, мы ринулись на помощь лодке. Первым, бригадир, у него самый современный и хорошо вооруженный аэроплан из нас троих. Мы с аспирантом прикрывали его с флангов. Вот таким треугольником мы и налетели на красные аэропланы летающего цирка. Схватка была короткой и жестокой. Мы словно плетьми хлестали друг друга очередями из пулеметов. Рявкали автопушки на чуть более длинных, чем у обычных безразгонников, крылышках спитфайра. Бригадир виртуозно управлял боевой машиной, не расходуя впустую ни одного патрона к пулеметам или снаряда к автопушкам. И аспиранту, и уж тем более мне, до него было далеко. Однако ничто уже не могло спасти лодку. Над ее кормой пронесся на самой малой скорости аэроплан с красным фюзеляжем, желтыми законцовками крыльев и черным хвостовым оперением. Он дал длинную очередь прямо по открытому двигателю лодки. Фосфорные пули почти мгновенно воспламенили смазку. Двигатель заискрил. Антиграф отключился. Лодка рухнула в море камнем. Нам оставалось лишь проводить ее взглядами, а после вступить в неравную схватку с аэропланами летающего цирка. Мы разошлись боевой ничьей, сильно потрепали друг друга, но никого не сумели отправить в последний полет. Теперь надо было посадить аэроплан на палубу ближайшего авианосца Котсуолда, чтобы как можно скорее снова подняться в небо. Сели все трое удачно. Палуба авианосца, кажется, даже не из нашей группы, была почти пуста. К нашим аэропланам тут же кинулись техники. Они начали работать еще до того, как мы покинули кабины. Собственно, могли бы и не вылезать из них, но очень уж хотелось всем троим размять ноги. Во время полета не чувствуешь, как затекает от сидения тело, а вот стоит аэроплану приземлиться, как неприятные ощущения обрушиваются по полной. Прав был насчет тебя, Брандри, усмехнулся, потягиваясь до хруста в пояснице, бригадир, ты отчаянный любитель, но есть в тебе летунский талант, есть. Если переживешь эту драку, то станешь настоящим асом, не хуже барона или меня. Он сделал пару простых упражнений, чтобы заставить кровь быстрее бежать по телу. Мы повторяли за ним, похрустывая суставами, будто столетние старики. Сейчас нам только заправить и зарядить машины надо будет, добавил он, а как вернемся на Королевский ковчег, получишь аэроплан поприличней. Нам приказано остановить летающий цирк барона, а с его шмелями и шершнями на твоем стареньком Ньюпоре не повоюешь. За рычаги спитфайра тебе садиться пока рановато, чтобы там Брандри не писал, а вот Кэмил ты заслужил честно. Через 5 минут мы уже стартовали с палубы авианосца, название которого я так и не узнал. Кэмил, что выделил мне бригадир, оказался новеньким, как будто только с завода. Хотя вполне могло быть и так. На своих наемниках Котсуол никогда не экономил и частенько платил не только золотом, но и оружием или машинами, что в случае эскадрильи смерть порой было самым выгодным оборотом. Я уже собирался сесть за его рычаги, когда ко мне подошли Готлинд с Гневомиром. «Не торопись», — произнес Гневомир на уртском, — «нам есть, что сказать тебе. До конца боя не потерпит, Раздраженно поинтересовался я. «Ты полетишь со мной ведомым», — заявил Гатлинг. «Приказ бригадира. Я, видишь ли, лучше тебя знаю манеру сражаться летающего цирка, и бригадир не хочет, чтобы ты отправился на тот свет в первой же схватке с летунами барона. Мы уже дрались с ними», — отмахнулся я, собираясь заскочить в кабину Кэмила. «Кончай кочевряжиться», — оборвал меня Гневомир. «Сам знаешь, что с Гатлиндом у тебя будет больше шансов пережить этот бой, а у нас есть к тебе дело. Давно пора было поговорить. Хотел просто удостовериться, что ты в курсе неких дел». «Каких еще дел?» «Это касается нашего перехода на сторону Блицкрига», — ответил Гневомир, но на секунду мне показалось, что он хотел сказать вовсе не это, но в последний миг передумал. «Черного барона с его эмигрантами и всего подобного. Просто хотелось понимать твое отношение ко всей этой затее бригадира. У меня нет больше родины», — пожал я плечами, почти не кривя душой, как и у вас, и у добровольцев. «Этим мы похожи». Я перевел взгляд на Гатлинда. «Ну что, летим?» — спросил его я. «Мы в небе нужнее». «Летим», — переглянувшись с Гневомиром, ответил тот. Он воевал на имперском ястребе, новой машине, отлично зарекомендовавшей себя во время боевых действий. Гатлинд быстро поднял его в небо, мне оставалось только попытаться угнаться за ним. Летуном он был отменным, я понимал, что до такого мастерства мне расти еще и расти. Рядом с ним я ощущал себя любителем по-настоящему, даже сильнее, чем когда дрался вместе с такими асами, как бригадир и аспирант. Было что-то в манере летать, присущей Гатлинду, отличающее его от остальных. Нечто на первый взгляд неуловимое, но с другой стороны, словно бросающееся в глаза. Драться вместе с ним было одно удовольствие. На несколько минут поднявшись на предельную высоту, зависнув на мгновение над схваткой, мы двумя стервятниками рухнули обратно в кипень боя. Я был уверен, что Гатлинд выбрал цель для атаки. Вряд ли ему для этого нужно было больше тех самых двух мгновений. Мне оставалось только держаться за его хвост. Не знаю уж, схлестнулись мы именно с летающим цирком или еще с кем-то, кто любил украшать свои аэропланы разной ерундой, но это и не было так важно. Мы одновременно хлестнули короткими очередями по одной машине. Летун, сидевший за ее рычагами, подобного не ожидал никак. Он дернулся влево, уходя от моей очереди, чтобы тут же попасть под пули Гатлинда. Строчка фосфорных пуль прочертила его фюзеляж, и почти сразу он отправился в свой последний полет, пачкая небо жирными клубами дыма. Однако товарищи его опомнились очень быстро. Начался стремительный бой на виражах. Мне оставалось только прикрывать огнем Гатлинда. Главное было удержаться за его хвост, ну и периодически жать на гашетку, посылая во врагов короткие очереди. Вот только больше 2-3 фосфорных патронов попадали редко. Мы носились по небу, как угорелые. Наши безразгонники вертелись в сумасшедших фигурах пилотажа. Раз или два я чувствовал, как мой аэроплан содрогается от попаданий, но пока особого урона мне не нанесли. Вот только долго ли продлится это везение, я не знал. В том, что это именно везение, я не сомневался, ведь опыта воздушных боев у меня, считай, что и не было вовсе. Гатлинд резко бросил свою машину в сторону, уходя с линии огня вражеского аэроплана, и я увидел, от кого он увертывался. Прямо на нас летел красный безразгонник, украшенный блицкриговскими крестами на крыльях. Это был барон собственной персоной. Он послал короткую очередь вдогонку Гатлинду, но промахнулся. Вообще, мне казалось, он словно отгонял назойливые насекомые. И это пренебрежение, было ли оно реальным или выдуманным мной, спровоцировало меня. Я ринулся в лобовую атаку. Очертя голову, надавил на гашетку, отправляя во врага длинную очередь из обоих пулеметов сразу. Барон, кажется, просто не ожидал подобного натиска. Он увел аэроплан вверх и влево, строчка фосфорных снарядов даже не задела его фюзеляж. И почти сразу он атаковал Гатлинда. Он бросился на него словно хищник, быстро и безжалостно. Повис на хвосте, постоянно норовя достать короткими, но весьма меткими очередями. А вот у меня патронов осталось только на чих, полдесятка в обоих пулеметах. Очередь будет просто смешной, даже фосфорные боеприпасы в таком количестве не причинят вреда современному аэроплану. Если только не стрелять прямо в мотор. Вот только у красного безразгонника барона двигатель был надежно укрыт. Не подберешься. Я сел барону на хвост, но сделать ничего не мог. Только что нервировал его своим присутствием. Уверен, он быстро поймет, что не стреляющий по нему летун опасности не представляет, и тогда мне останется лишь выпустить по нему жалкие остатки боеприпасов, а после возвращаться на авианосец. Мысль о том, что Готлинда, моего ведущего, придется оставить на произвол судьбы, меня вовсе не радовала. Мы носились по небу среди битвы странным тандемом. Готлинд уходил от убористых и метких очередей барона. Тот повторял все его виражи, не отставая почти ни на секунду. Я же болтался, будто пятая нога собаки, выбирая момент поудачней, чтобы отстрелять последние боеприпасы. Да все не мог его выбрать. И тут на меня откуда-то слева вылетел новый враг. Я едва заметил черный силуэт его аэроплана. Наверное, если бы не серебристые звезды и желтые законцовки крылышек, я бы даже не понял, кто сбил меня. А так успел отреагировать машинально, разум даже не вмешался, тело все сделало само. Руки дернули рычаг, мой Кэмил буквально рухнул вниз, уходя от строчки фосфорных пуль. А надомный пронесся на полной скорости черный аэроплан со звездами на фюзеляже. И вот тут я понял, как мне пустить в дело последние боеприпасы. Я довернул рычаг, заставляя аэроплан сделать боевой разворот. Примерно в середине его в прицел моих пулеметов попал незащищенных двигатель черного безразгонника. Не задумываясь ни на мгновение, я нажал на гашетку. 10 пуль, всего 10 фосфорных пуль, и вряд ли больше 2 или 3 попало. Зато куда? Прямо в мотор вражеского аэроплана. Он вспыхнул, будто праздничная шутиха. Я даже не ожидал ничего подобного. Нос черного аэроплана окутался дымом. На удивление он не скапотировал, а начал медленно пикировать на город. Летун за его рычагами сидел весьма умелый. Вот только вряд ли он сумеет выровнять машину, в лучшем случае приземлиться где-нибудь среди узких улиц Дюнкерке. Я выровнял аэроплан, закрутил головой, ища Готлинда и барона, но тех уже и след простыл. Пришлось мне возвращаться на авианосец без них. Я как раз подлетал к одному, когда над его палубой взлетел в небо ярко-красный фальшфейер. Все мы отлично знали, что он означает. Котсуолдский флот закончил эвакуацию и теперь сам летит домой, на остров. Туда, где нам, наемникам, места нет. Подчиняясь неизвестному порыву, я поднял машину как можно выше, чтобы разглядеть последние десантные лодки и гражданские суда, скрывающиеся за горизонтом. Солнце только начало клониться к закату, битва шла несколько часов. Оказалось, что годы прошли с тех пор, как я вместе с Аргардом стартовал с палубы Королевского ковчега. Сражение между аэропланами медленно сходило на нет. Котсуолцы возвращались на отступающие авианосцы и линкоры, а наемники пикировали на город. У нас на дальней его окраине был подготовлен запасной аэродром. Туда на грузовых аэропланах перевезли все имущество нашей эскадрильи. Туда же отправились и безразгонники, у которых пока не было летунов, за их рычаги снова встали техники и прочая обслуга. Очень скоро там же окажемся и мы. Я развернул Кэмил и по широкой дуге стал заходить на посадку. Сражение в небе утихало будто бы само собой. Часть 4. Опереточная держава. Глава 1. Кто и когда точно назвал всю затею Гетмана с отделением от народного государства опереткой, узнать точно уже не представляется возможным. Однако, скорее всего, это произошло потому, что Гетман объявил о независимости Приеворья в главном театре города, что стал столицей новоявленной державы. Держалась его держава почти исключительно на штыках армии фельдмаршала Брунике. Старый вояка оказался достаточно дальновиден, чтобы привлечь на свою сторону бывшего генерала царской армии и крупного помещика, эмигрировавшего после революции в Блицкриг. Его вернули обратно в Приеворье, даже отдали в собственность те земли, которыми он владел до того, как к власти пришли народники. Также поступили с теми помещиками, кто согласился поддержать его, ну, или с их наследниками, если самих землевладельцев уже не было в живых. Это был весьма верный ход, потому что наследники эти, как правило, были офицерами, жившими в эмиграции в разных странах и с радостью отправлялись в Приеворье, пополняя ряды державной армии. Теперь они снова заделались барами, а что на земле их стояли блицкриговские солдаты, самих новоявленных помещиков волновало не сильно. А вот кто волновал всех в державе, и Гетмана с его эмигрантской аристократией, и фельдмаршала Брунике, так это атаман Сивер и его гайдамаки. Вот кто был реальной угрозой власти Гетмана и блицкриговцев в Приеворье. О том, что собирается с силами командарм Бессараб, а ему на помощь движется из-под Баткуби конная армия Будиволны, знали в столице державы лишь единицы. И к их словам прислушивался разве что Бруники, а он предпочитал держать эту информацию при себе. Он еще не знал, как поступить ему в сложившейся ситуации. Ночами в блицкриговском штабе, который занимал купеческий особняк в центре столицы державы, горел свет. Из-за этого родилась городская легенда о никогда не смыкающем глаз блицкриговском фельдмаршале. Но долгие часы размышлений и проведенные без сна ночи не помогали штабу Бруники решить задачу. Едва ли не круглосуточные бдения над картой говорили лишь об одном – положении патовое. Надо ждать развития ситуации. Кто в этой игре сделает ход первым, раскроет противнику свои карты, тот, вполне возможно, и останется в итоге проигравшим. Духовладу все было непривычно в армии Будиволны. Он давно уже отвык от солдатского житья. Ведь даже в гражданскую воевал все больше в летучих отрядах недавно созданного чона. Теперь же снова приходилось вспоминать опыт самой первой в его жизни войны. Правда, тогда ему приходилось еще туже. Воевал-то он в самой что ни на есть траншейной пехоте, со всеми прелестями ее быта. Вшами, крысами и многосуточными артобстрелами, во время которых солдаты частенько лишались рассудка. В то время, когда Духовлад лежал в госпитале, посетителей у него, само собой, не было. Кто бы пришел навестить чоновца из далекого Устилима? Да в армии товарища Будиволны, наверное, почти никто не знает о таком городе и никогда не слыхал о реке Катанге. Однако один человек все же пришел к нему. Духовлад сразу узнал его, уж он-то точно был в курсе, где находится Катанга. «Далеко ты забрался, товарищ Духовлад», — сказал ему комдив Кудряй. «Не ожидал увидеть тебя так далеко от Катанги». Кудряй был в новом мундире с нашивками комдива. На левом рукаве его красовалась незнакомая Духовладу эмблема, скрещенные коса и молот, как на гербе народного государства, но без башенной короны. «Меня подбросил сюда Хардагар», — ответил бывший чоновец. «Правда, корабль его в небе не удержался». «Даже усиленные тела имеют свой запас прочности», — прищелкнул языком Кудряй, «не думал, что ты сможешь пережить падение небесного крейсера собирателей». В ответ Духовлад только плечами пожал. Он уже не первый день валялся в госпитале, и врачи удивлялись тому, как быстро идет на поправку их пациент. «Многие считали, что я не жилец, когда я только попал сюда, но, видимо, я слишком упрям, чтобы отправиться на тот свет». «Откуда ты узнал обо мне? Да о тебе в госпитале только ленивый не болтает. Вот я и пришел своими глазами поглядеть на того, кто пережил расстрел баткубинских уполномоченных. Что планируешь делать теперь? У меня есть дело, и я должен довести его до конца. Все дела можешь смело пускать по боку, сейчас у нас одно общее дело, и оно начнется в державе, что организовал с помощью блицкрига гетман в Приеворье». Духовлад понял, что продолжать его собеседник не намерен. Понятное дело, говорить в госпитале, где полно чужих ушей, о многих вещах слишком опасно. «Ты предлагаешь мне записаться в армию Будиволны?» «Да», — энергично кивнул Кудряй. «Ко мне в молодую гвардию ты уже по возрасту не проходишь, а вот у Будиволны будешь на своем месте. Ты ведь в чоне служил. Значит, верхом драться умеешь, а большего от бойца и не требуется», — он подмигнул Духовладу. «При первой же возможности встретимся, и я все тебе подробно расскажу». «Ну», — положил он руку на плечо Духовладу, — «поправляйся, товарищ. Скоро вместе отправимся бить гетманскую сволочь и освобождать Приеворье». Так вот случилось, что Духовлад стал одним из бойцов конной армии командарма Будиволны. Он едва успел записаться в ее ряды, она покинула Баткуби на следующий день после того, как его выписали, наконец, из госпиталя. Врачи не переставали удивляться быстрому выздоровлению пациента, которого в первые дни, когда он только попал на койку, сразу списали со счетов. Однако организм его оказался сильнее, чем считали они, и сумел перебороть многочисленные ранения, вроде бы несовместимые с жизнью. Бойцов в армии Будиволны вроде бы хватало, при освобождении Баткуби потери были, можно сказать, незначительными. Однако впереди была куда более сложная и кровопролитная кампания против державы и гайдамаков севера, а потому всех желающих вступить в ряды конноармейцев брали не задумываясь. Обмундирование, оружие и лошадей пока хватало всем. Как и все, Духовлад вместо окончательно пришедшей в негодность одежды получил комплект формы народармейца, гимнастерку, две пары галифе, пару сапог, скатанную шинель и, конечно же, богатырку с вышитой на ней башенной короной. Дали ему и шашку, и револьвер с двумя десятками патронов, и коня тоже он получил. Не самого лучшего, но и не ледащую клячу, что духа Влада особенно сильно обрадовало. Так он стал полноправным бойцом конной армии товарища Будеволны и в ее рядах отправился в Приеворье. Как говорили, на помощь Бессарабу. Но, конечно же, никакая помощь командарму народников его не волновала. Каждый день он размышлял о словах, сказанных комдивом Кудряем в госпитале. Ему надо было поговорить с ним, но шанс пока не выдавался. Молодая гвардия, которой командовал Кудряй, держалась несколько отчужденно, бойцы ее почти не разговаривали с остальными конноармейцами, ставили лагерь обособленно и никого особенно к себе не пускали. За это их, конечно же, не взлюбили остальные, и по лагерю ходили скороспелые анекдоты, героями которых, конечно же, были молодогвардейцы. Анекдоты, надо сказать, все как один были весьма обидные. Духовлад отлично понимал эту отчужденность молодогвардейцев, знал, что им надо хранить свои секреты. Однако теперь это играло против него, и крайне раздражало бывшего чоновца. Но уж чего-чего, а терпение Духовладу было не занимать, и он набрался его и ждал, когда же подвернется удобный случай. Но того все не представлялось и не представлялось, а меж тем время шло. Армия двигалась к Приеворью. Через день-два должны были повстречать первые дозоры Бессараба. Настроение в армии поднялось. Люди жаждали хорошей драки с врагом, вторгшимся в народное государство, и предателями, что пожелали обернуть время вспять. Каждый вечер в лагерях уполномоченные проводили митинги, разжигая ненависть к врагу. На них зачитывались сводки о том, что происходит на захваченных врагом землях. Уполномоченные разъясняли, кто такой гетман и чем он отличается от атамана Сивера. Хотя разница эта народармейцев волновала не сильно. «Да что там говорить!» — кричали из толпы. «Гады они оба! Кокнуть обоих, и дело с концом!» И остальные смеялись, поддерживая лихого крикуна, а уполномоченные только одобрительно усмехались. Зачем же ограничивать такой верный порыв? Однако когда утихал хохот, они строго разъясняли, что врага своего надо знать. «Да кого там знать?» Смеялись в ответ. «Своих в Приеворье нет, бить всякого надо». Вот тогда уполномоченные напоминали о том, что есть в Приеворье и свои, угнетенные заново посаженными на землю помещиками и блицкриговскими солдатами крестьяне. «Мы идем заново освобождать наших мужиков из-под вражьего гнета», — воскликнул молодой и горячий уполномоченный на митинге, где присутствовал Духовлад. «Мы уже допустили, чтобы его снова закрепостили бывшие помещики, теперь идем исправлять ошибку, товарищи». И этими словами удалось не просто разжечь гнев в сердцах слушавших его народармейцев, но и поселить в их головах вину за то, чего они вроде бы и не делали. Но теперь те, кто слушал его, шли не просто бить врага, но и отдавать долги жителям Приеворья, что оказались под пятой врага. Командарм Бессараб был человеком выдающимся во всех отношениях. Он возвышался над приземистым, но крепким Будеволной, будто гора над утесом. Голос у него был зычный, таким только команды на поля боя отдавать, лучше не придумаешь. И уполномоченный его армии терялся на фоне командира. Да и стоящие напротив Будеволна свершила и Кудряем, надо сказать, тоже. «Крепко мне досталось, скажу я вам, товарищи», — вещал Бессараб. «Я думал, после Соловца и угона крейсера блицкриговец трижды подумает, прежде чем на нас снова полезть. А нет, ишь чего удумал Бруники. Не сумел взять силой, так сподличить решил. Вынул из нафталина этого гетмана, да еще дворню ему нашел. Организовали тут, понимаешь, державу», — командарм стукнул кулаком по столу. «И ладно бы, справился я бы с ними. За гетманом ничего, кроме блицкриговских штыков, не было, а уж с ними я знаю, как сладить. Но тут же еще и эта сволочь Сивер со своими гайдамаками объявился, пес бы его сожрал. Дерутся все со всеми, не разберешь, где свой, где враг. В деревнях и на хуторах гайдамаков, как родных встречают, а по нам так и норовят из окна стрельнуть. Да мы ж сюда пришли их освобождать от блицкрига». Несмотря на внешнее спокойствие, командарм внутри явно кипел от гнева, и сдерживать его Бессарабу стоило известных усилий. «Насколько велики потери в вашей армии?» — поинтересовался у него вершила тоном конторщика, интересующегося убытками. Он вообще к бойцам относился как к расходному материалу, что особенно бесило Будиволну. «Треть людей потерял», — ответил Бессараб. «Коней много у меня свели, особенно ломовых. Часто мы в засады гайдамаков попадали в деревнях и на хуторах. Да и разъезды мои, если те невелики, бывает, вырезают. Сильно нам достается, очень сильно. И ведь сплошная партизанщина, ни одной нормальной схватки не было даже с тех пор, как от Соловца отошли. Линии фронта и той нет, не поймешь, где свой, а где враг. Утром в деревню входит взвод, и его встречают чуть ли не хлебом солью, а ночью всех бойцов и командиров находят мертвыми. Да что там мертвым, растерзанными. А в деревне уже ни души живой нет. Ну, значит, придется мне вспомнить опыт войны с Великой степью», — мрачно заявил Будиволна, и в глазах его загорелся знакомый многим его товарищам огонек. Тот самый, что не предвещал врагу ничего хорошего. «Там народ усмирил, и здесь справлюсь. Не забывай, товарищ Будиволна, для чего мы с тобой сюда пришли», — попытался урезонить его Вершила. Однако сделать это оказалось совсем непросто. Командарм уже закусил у дела. «Ты только про угнетенных крестьян мне тут не вещай», — хлопнул он по многострадальному столу широкой ладонью. «Не надо. Накушался я этого вот так уже», — он выразительно провел пальцем по горлу. «Ты товарища Бессараба слыхал? Пора взяться за местных, как следует. Думаешь, я гражданскую забыл? Забыл, что в Приеворье тогда творилось? Всех этих атаманов и батик самопальных, мужиков, которые вчера за народную власть, а сегодня снова перед господами спины ломают». Тут Вершиле было нечего ответить. Сам он слишком хорошо помнил гражданскую войну здесь, в Приеворье. Ни в чем Будиволна не кривил душой. Тогда Вершила, поняв, что поддержки от уполномоченного армии Бессараба ждать не приходится, обратился к Кудряю. Молодогвардеец по своему обыкновению сидел молча, предпочитая слушать, а не говорить самому. «А что думает по этому поводу комдив Кудряй?» — повернулся у него Вершила. «И то верно», — поддержал его Будиволна, — «сидишь тут, как не родной, будто тебе и дела нет до того, что говорят». В избе, где собрался на заседании штаб объединенной армии, на несколько секунд повисла тишина. Кудряй явно не спешил тут же начинать говорить. «Тут народ пуганный всеми властями», — наконец, произнес он. «Привык к кнуту, не к прянику. Сивер с его гайдамаками только на этом страхе и держится. Его же вроде бы и нет. Но это пока в деревнях стоят наши отряды. Но стоит нам уйти, как тут же из лесу лезут гайдамаки и мордуют мужиков за то, что они нам помогали. Отсюда и злость на нас. Тьфу ты, ну ты!» — вспылил Будиволна. «Мордуют, значит, гайдамаки, а злость на нас. Не понимаю я тебя, товарищ Кудряй». «Все верно говорит молодогвардеец», — поддержал Кудряя Бессараб. «Из-за нас ведь мужиков мордуют, вот и злость на нас. Так уж у них головы устроены. Нам надо перенаправить народный гнев в нужное русло», — выдал уполномоченный армии Бессараба. После его слов в избе снова повисла тишина. «Ну что ты за человек такой на мою голову», — рассмеялся Бессараб. «Народный гнев, понимаешь, да еще и в нужное русло. Зачем такими словами бросаешься, а? Умный ты человек, но слишком уж заумно говоришь. Вот какой от тебя прок, если тебя бойцы на митинге через слово понимают, да и то только те, кто из грамотных». Уполномоченный сердито поправил очки, но возражать не стал. «Однако, в общем, ваш уполномоченный прав», — заметил Вершила. «Надо поднимать уровень пропаганды в ваших частях. Моральный дух сейчас в вашей армии низок, я понимаю, но наша задача — вернуть его на должный уровень. А уровень этот вернет только добрая драка», — рубанул воздух ладонью, будто шашкой, Будиволна. «И вот какое есть у меня предложение к вам, товарищи. Не будем гоняться за Сивером и его гайдамаками по здешним лесам, нечего нам силой распылять. Ускоренным маршем надо наступать на столицу этой гетманской державы. Выбьем оттуда всю нечисть, что притащил с собой Бруники, и ему самому по рогам надаем. Вот тогда-то мужики здешние и поймут, кто в Приеворье власти и за кем тут сила. Это выбьет у Сивера почву из-под ног», — закивал ободренный словами Будиволны уполномоченный. «Без поддержки народных масс он ничего собой не представляет. Ну вот сколько не бьюсь я над ним», — развел руками Бессараб, будто извиняясь за своего уполномоченного, — «а даже говорить по-человечески его научить не могу. Все время он у меня за ум несет». Уполномоченный тут же покраснел, как девица, и потупился. Очки съехали почти на самый кончик носа, но поправлять их расстроенный политический руководитель не спешил. Командир 1-го конно-партизанского гайдамацкого полка «Козырь» проснулся на рассвете. Он всегда просыпался с первыми лучами солнца, стоило тем только залезть в окошко хаты, где преклонял голову полковник, или же найти самую маленькую дырочку в пологе палатки и коснуться его, козыревых, глаз, как он тут же пробуждался ото сна, как бы крепко не пил вчера и во сколько бы не повалился спать. Так было и в это утро. Первые робкие лучики солнца заглянули в убогую избушку, где на пропахшем сыростью топчине спал полковник Козырь, и он тут же открыл глаза. Первой мыслью его было, не надо было вчера мешать хорошую казенку с местным первачом. Но все же вчера душа просила еще, а казенке было до обидного мало. А потому сегодня на утро под черепом полковника Козыря творилось пес знает что, и чтобы прийти в себя, ему срочно требовалось хорошенько глотнуть крепкого. Для такого случая у него всегда был имелся заветный шкалик с чистой казенкой, который он вечерами приказывал своему денщику прятать куда подальше, и чтобы сам Козырь обязательно не знал куда именно. Утром же денщик его всякий раз выставлял рядом с постелью Козыря. И ведь всякий раз шельме денщику удавалось доставать настоящую казенку, а не местный суррогат или обычный самогон. Ведь только она могла по-настоящему вернуть к жизни полковника Козыря после попоек, которыми неизменно заканчивались все заседания штаба его конно-партизанского полка, что для армии Севера было скорее нормой, нежели исключением из правил. Вот и в это утро полковник не изменил своему обыкновению. Он, не глядя, на ощупь нашел заветный деревянный шкалик, вытащил крепкими, как у лошади, зубами пробку, и тут же хорошо приложился к горлышку. И побежала по жилам кровь быстрее, и грохот марширующих в голове солдат стал тише, и звон чьих-то шпор в ушах успокоился. Жизнь для Козыря возвращалась в привычное русло. Новый день для него означал новую схватку, с народниками ли, с гетманскими прихвостнями или с блицкриговцами, все равно. Козырь любил драться, и наплевать ему было, с кем именно. Спадар полковник сунулся в комнатушку, где ворочался на сыром топчине Козырь, его денщик. Спадар полковник, донесение до вас. Валяй его сюда, махнул рукой командир 1-го конно-партизанского полка, а подумав секунду, добавил, через 5 минут. Как только за денщиком закрылась скрипучая дверь, полковник Козырь быстро поднялся на ноги, ощупал себя, проверяя, какую амуницию скинул с себя вчера, а что сумел ночью стащить с него денщик. Оказалось, что в этот раз он расстался только золочеными полковничьими оплечьями и крепящимися к стальному воротнику, на котором был искусно вычеканен гайдамацкий герб, скрещенные сабля и ружье, и череп над ними. Даже кольчугу в этот раз он с себя не снял, прежде чем на топчан валиться, и она ему за ночь сильно намяла бока. Кольчуга была предметом особой гордости полковника Козыря. Он взял ее еще в первую войну с имперского генерала, и она исправно защищала его от вражьих пуль и сабель все это время. Мелкого плетения, легкая, не тяжелее зимнего свитера из овечьей шерсти, она была настоящим произведением искусства. А что самое лучшее, на ней все годы, что таскал ее на себе полковник Козырь, попадая и под ливень, и под снегопад, и по грязи брюхом ползая, не появилось в ней единого пятнышка ржавчины. «Шельма!» — возопил полковник. «А вертайся взад! Кто мне помогать будет с брею на себя натягивать? Он бы и сам легко управился с этим делом, не хитрый ведь, да и Козырь человек привычный к походной жизни. Но раз уж завел себе денщика, то надо гонять его в хвост и в гриву, чтобы не расслаблялся». С помощью денщика, приведя себя в божеский вид, полковник Козырь вышел, наконец, из комнатки в светлицу, где ждал его гайдамак с донесением. Полковник сразу понял, что прибыл к нему гайдамак не из его полка, потому что на нем был жупан синего цвета, в то время, как все бойцы 1-го конно-партизанского полка носили красные жупаны, за что и получили свое прозвище. Сам Козырь щеголял в таком, с золотой отделкой по борту и обшлагам рукавов. Правда, шитье уже сильно вытерлось от неаккуратности командира полка, а сам жупан был покрыт множеством темных пятен от еды и пролитого спиртного. Аксельбант, полагающийся полковнику, был давно оборван и болтался из-под левого оплечья каким-то собачьим хвостом. Оборвать его совсем у Козыря все руки не доходили. «Ну и откуда ты такой синий к нам пожаловал?» От командира корпуса облоги полковника Торопца четко отрапортовал синий жупанник, за что заслужил вечную ненависть Козыря, про себя заклеймившего его бывшим с приказом твоему полку идти поддержать правый фланг наступления на столицу гетманской державы. Стал быть, гетманцев бить будем, подкрутил ус полковник Козырь. Добро. Поможем вам, синим жупанам, в доброй драке. А куда ж вы без нас-то? Он хохотнул и крепко приложил по плечу вестового. Тот даже не шелохнулся, хотя рука у Козыря была тяжелая. И этим он заслужил невольно уважение командира конно-партизанского полка. «Нынче же выдвинемся на позицию и ударим по городу», — добавил Козырь. «К вечеру буду уже на окраинах, так и передай Торопцу». Слово в слово. «Нет надобности врываться в город», — попытался урезонить разошедшегося полковника вестовой. «Пехота и артиллерия нашего корпуса не поспеют за вашим полком, спадар. Боитесь, без вас столицу возьму», — хохотнул Козырь, — «и гетмана, сволочь такую, вместе с Бруники на одной осине повешу». «Одним полком вы не сумеете сладить с Бруники и войсками гетмана», — ответил вестовой. «Тем более, что у Блицкрига и гетмана теперь есть новые союзники. Ну и кто же теперь к нам в Приеворье пожаловал?» «Добровольцы Черного барона», — ответил мрачный вестовой, — «волчья сотня щекаря и наемные эскадрильи летунов. Они прежде воевали против Блицкрига за Коцуолт, а когда островитяне сбежали к себе, о ней стрепало, быстро перебежали к генерал-кайзеру». А вот полковник Козырь ничуть не приуныл, ведь он слишком любил хорошую драку. Ну а новый враг, он же завсегда интереснее тех, с кем уже бился. Полковник лихо подкрутил ус. «Да не журайся ты!» Снова хлопнул он по плечу вестового. «Побьем и черного барона, раз уж сбежал он, поджав хвост, а теперь не уйдет, и с щекарем поквитаемся». Вестовой явно не разделял оптимизма полковника Козыря, однако ничего ему больше говорить не стал. Он отдал честь гайдамацким порядкам, хлопнув себя зажатой в правой руке шапкой с длинным синим хвостом по левому плечу. Хвост с черной кисточкой при этом хлестнул его по спине, и вышел из светлицы в сени. «Эх, синий жупан!» — прицокнул языком Козырь, — «что с тебя взять-то?» И сам вышел из хаты. Глава вторая. Переговоры с остальными наемниками оказались не столько трудными, сколько до крайности неприятными. Мы сидели посреди осажденного Блицкригом города и ждали неизбежного, вроде бы, штурма. Однако отчего-то фельдмаршал Фридифрат не спешил снова отправлять своих солдат в атаку. Ведь войск в Дёнкерхе оставалось еще предостаточно, и бой грозил оказаться весьма кровопролитным. Ведь еще до конца не ясно было, кто из наемников готов принять сторону Блицкрига, а кто будет драться до конца. Чтобы решить этот вопрос, командиры всех наемных частей собрались в городской ратуше, чиновники которой давно уже сбежали. Здесь же присутствовали и майор Агри, и капитан Шагон, командир королевского горского полка и его заместитель. Полк этот составлял костяк 51-й горской дивизии, которая осталась оборонять город вместе с наемниками. Проще говоря, горцев бросили, потому что им не нашлось места на эвакуирующихся судах. И что вы теперь намерены делать? Первым спросил у майора Эагри полковник Крик, командир корпуса смерти. Он был вроде как старшим по званию, среди собравшихся, и неформальное лидерство было за ним. «Нам остается только в дикие гуси податься», — пожал плечами Эагри. Он сохранял полную невозмутимость, и понять, какие на самом деле чувства его сейчас собуревают и обуревают ли вообще, оказалось совершенно невозможно. «Так у меня на родине называют наемников, думаю. Сможем на этой войне заработать не хуже других, раз уж наш король от нас отвернулся. Чью же сторону вы намерены принять в конфликте, что сотрясает континент?» «Уж точно не Блицкрига», — усмехнулся Эагри. «Мы будем прорываться в империю, теперь только она может решить исход дела. К тому же фронт не так далеко отсюда. Несколько недель скорого марша. И вы считаете, что Фридифрат так вот запросто даст вам уйти?» — скривил в ухмылке тонкие губы черный барон. «Зря надеетесь, вы ведь даже права прохода не имеете. Ваша дивизия – вражеская часть, и если вы не сдадитесь, вас уничтожат. Странные речи для человека, с чьими людьми мы вместе ходили в штыковую», – бросил Шагон. Об этой атаке были наслышаны все, именно благодаря ей Фридифрат так и не сумел взять Дёнкерхе. На правом фланге корпус смерти настолько хорошо укрепился, что его позиции не удалось взять даже после артподготовки, занявшей несколько суток. Снаряды громадных калибров разнесли в пыль почти все дома на окраине города, однако позиции наемников как будто и не пострадали вовсе. Стоило цепям блицкриговцев подойти, как по ним открыли шквальный огонь, буквально снесшие идущих первыми. Цепи залегли, и поднять их в новую атаку смогли только сильные подкрепления. 6 раз за один день штурмовали войска Фридифрада позиции корпуса смерти, и 6 раз отступали, оставляя на проволочных заграждениях и в траншеях сотни трупов своих солдат. А после и случилась та самая штыковая атака.